Художник. Дипаева скрывала себе правду. Обычно он называл себя ученым человеком, и люди соглашались с этим. На самом же деле Дипаева был настоящим художником, и вся жизнь его определялась этим призванием. Но в наступившие времена называть себя художником стало неразумно, а то и вовсе опасно для целостности духа. Когда в каждом доме появились телевизоры, их светящиеся экраны всосали в себя энергетику из висящих на стенах картин. Электрические квадраты одержали победу. Картины стали ненужными, так как проникшие в дома телеэкраны заменили собой миллиарды нарисованных художниками картин. Телевидение отобрало у художников пространство для успеха и рассеяло привлекательную ауру, подобно тому, как музыкальное FM-радиовещание развеяло ауру религиозного движения рокеров. Назваться художником теперь означало вписать себя в список побежденных богами. Поэтому Дипаева молчал о своем предназначении и действовал скрытно, с одержимостью извращенца и еретика. Ведь когда тотальные коммуникации наступают с такой агрессивностью, как сегодня, молчание становится одной из эффективных стратегий самосохранения.